Глава 13. Даша. «Это мне?» Смотрю на новенький седан белого цвета и не верю своим глазам. Внутри все дрожит от волнения. Я уже смирилась с мыслью, что придется покупать новый автомобиль. Прикинула, где еще смогу подужаться и как выкрутиться из ситуации. Но Костя все проблемы решил за меня. Сам. Несмотря на то, что изначально я была против подобного порядка. Сейчас же, когда я стою и смотрю на его подарок, то сердце переполняет благодарность. «Тебе», — спокойно и твердо отвечает, вкладывая мне в руки ключи. «Она твоя», — жестом показывает на машину. Видит мой ступор, чуть ухмыляется. В его глазах плещется довольство и некий азарт. «Но я...» Не могу подобрать слов. Перевожу взгляд с мужчины на авто и обратно. Не верится, что это все происходит со мной. «Ты?» Костя подталкивает меня к продолжению разговора. Смотрит выжидательно на меня. «Я не знаю, что сказать», признаюсь, пожимая плечами. «Мне все труднее сдерживать свои эмоции, ведь его подарок невероятен. Я не ожидала ничего подобного от него». «Да что там от него, ни от кого другого тоже не ожидала. Взять и подарить машину». «Это...» «А, дыши, Даша, просто дыши!» «Давай начнем с элементарного», — улыбается скупо. «Ты всего лишь можешь сказать мне спасибо?» Едва не выпучив глаза, смотрю на него. «Разве одного слова будет достаточно, чтобы высказать свою благодарность?» «Да, Костя виноват в аварии с моей машиной, но разве он должен был покупать мне новое авто?» «Конечно же нет. На месте погорелого любой другой бы предложил оплатить ремонт. Признал свою вину. Помог привести испорченный транспорт в норму. И все. Костя не обязан был покупать новую машину. Это дорого. И совершенно не укладывается у меня в голове. Спасибо и все?» Спрашиваю ошарашенно. Он ухмыляется. «На данный момент достаточно», — отвечает с легким прищуром глаз. Погорелов говорит так легко и непринужденно, что я расслабляюсь. Костя не давит на меня, не ждет бурного проявления чувств. Он, как всегда, сдержан, спокоен и внимателен к мелочам. А потом, чуть разморозившись, обращаюсь к нему с вопросом. Мне становится любопытно, что он потребует от меня. А потом суп с котом отмахивается от моего вопроса, как от назойливой мухи, делает шаг в сторону и открывает водительскую дверь. «Прошу!» Джентльменским жестом показывает внутрь салона. Глаза Погорелова напоминают два ярких костра. Играющие в них блики вселяют азарт и веселье. Сама не понимаю как, но расслабляюсь. Костя подарил машину от чистого сердца. Стоит это понять, как тяжелый камень падает с души. Его задорное настроение самым невероятным образом передается и мне. Вдруг становится так легко, что кажется, будто за спиной выросли крылья. Осмелев, забираясь в автомобильный салон. «Ты поедешь со мной?» Уточняю вдруг вновь, ощущая неимоверное волнение. «Я никогда не сидела в новых машинах этого класса. А теперь мне придется такую водить. Запах кожи, полированное дерево, минимум пластика, пространство, продуманное до миллиметра. Даже добавить нечего. Интуитивно понимаешь, как себя здесь вести. Боишься одна?» — ухмыляется Костя. Но, не дожидаясь моего ответа, все-таки садится рядом со мной. «Есть немного. Признаюсь, немного смущенно. Я до сих пор никак не привыкну к столь близкому общению с ним. Не бойся, я рядом», — кладет свою руку поверх моей на руль. Мурашки пробегают по коже в тот же миг. Внутри меня в прямом смысле происходит короткое замыкание. Я начинаю дышать через раз. Поворачиваю голову в сторону мужчины, вижу его взгляд и забываю, как нужно дышать. В его глазах столько нежности, что я превращаюсь в желе. «Спасибо», — произношу еле слышно. Меня потряхивает, но слишком сильные эмоции не показываю ему. не стоит благодарности», — говорит, словно само собой разумеющееся. Кивает на ремень безопасности. «Пристегнись», — напоминает мне. «Точно, как я могла забыть про безопасность? Это же отточенный, доведенный до автоматизма жест. Пока я вожусь замком, Погорелов хозяйским жестом бросает на заднее сиденье папку, помогает пристегнуть мне ремень. Наши пальцы соприкасаются. Я едва-едва не отдергиваю руку, меня прошибает током. Дышу через раз. Все в порядке? Интересуется, делая вид, будто ничего экстраординарного не произошло. Да, киваю. Погорелов усмехается, качает головой, но ничего больше не говорит. «Тогда можно начинать движение», — подсказывает, для чего мы здесь. Киваю, потому что пора заводить мотор. «Мне страшно», — признаюсь, шелестя губами. «Я рядом, я с тобой», — заверяет меня. Исходящая от него энергетика завораживает, придает сил и уверенности в себе, а приятный аромат парфюма щекочет ноздри. Так и хочется глубже вздохнуть. Мне вдруг становится менее волнительно. Я снова спокойна. Потому что знаю, в случае неприятности Погорелов меня подстрахует. Во всем. С трудом отключив эмоции, осматриваюсь по сторонам. Подмечаю, где какие кнопки находятся, наклоняюсь и смотрю на педали. К своему удивлению понимаю, что эта машина мало похожа на мою. Она другая. Готова? Вновь спрашивает, гипнотизируя взглядом. Поворачиваю ключ в замке зажигания, жму на тормоз, переключаю автомат и начинаю движение.